США, Техас, Браунсвилл, космодром Альфа-Спейс. Только что отстыковавшийся от орбитальной станции транспортно-энергетический модуль «Зевс», первый корабль, давший имя серии космических буксиров «Теона», был похож на устремленный в космос дротик от «Дартс». В носовой части располагались затянутый в легкий кожух реактор, газотурбинная установка и похожий на шапку гриба зонд радиационной защиты, в тени которого будет находиться корабль. Далее шла 50-метровая раздвижная ферма из прочного сплава, внутри которой были смонтированы емкости с хладагентом и активным веществом для электрореактивных двигателей. Затем похожие на крестообразное оперение дротика генератор и приемник охлаждающего капельного потока, а также блоки электрореактивных двигателей и вспомогательных солнечных батарей. В корме корабля находилась напоминающая барабан револьвера 15-метровая конструкция из 5 модулей полезной нагрузки шириной 4 метра каждый. Она состояла из центра управления и контроля, технического отсека с оборудованием для стабилизации, стыковки и буксировки астероида, секции размещения экипажа и жизнеобеспечения. Пятый отсек представлял из себя спасательный модуль. Он был спроектирован как небольшой космический корабль, способный поддержать жизнь 7 человек на протяжении месяца. На этом модуле находились реактивные двигатели и небольшой запас топлива, чтобы придать импульс для перелета в расчетную точку по ходу движения Земли, где его сможет захватить гравитация планеты. Далее предполагалось использовать спускаемый аппарат для доставки астронавтов на поверхность. Теоретически такая схема могла сработать. Однако все, кто планировал полет, понимали, что если что-то случится в открытом космосе, шансы экипажа вернуться домой таким способом будут минимальны. Но в этот триумфальный момент никто не думал о плохом. На все экраны мира транслировалась картинка находящегося в тени Земли, сияющего в лучах прожектора Зевса и экипажа из 7 смельчаков, которым предстоит навсегда войти в историю человечества. Это был первый полет в реальный космос. Все, что происходило до этого, выглядело всего лишь робкой разведкой ближних окрестностей планеты. Чтобы перехватить астероид в расчетной точке, кораблю предстояло преодолеть почти 41 миллион километров космической пустоты, немногим меньше, чем расстояние от Земли до Марса в периоды противостояния. Там, вдалеке от дома и полном одиночестве, нужно оседлать небесное тело и притянуть его на орбиту Земли. Задача фантастическая по своему замыслу и размаху, и невероятная по сложности. Именно поэтому 7 астронавтов, уютно разместившихся в кресле в отсеке управления Зевса, навсегда войдут в историю и займут достойное место в зале славы первых покорителей космоса. Центр управления полетами замер в ожидании. До старта оставались считанные минуты. Теон и президент США стояли на нависающей над операционным залом выносной платформе. Огромные экраны, транслирующие картинку с орбиты, находились как раз на уровне их глаз. Так что в приглушенном свете зала иногда создавалось ощущение, что их окружает космос, а Зевс висит в пространстве прямо перед ним. Миллиардер, стараясь держать волнение, смотрел на свое детище гордый и уверенный в успехе. Он сделал это. Он построил первый в истории Земли настоящий космический корабль. Все, кто придет за ним, будут вторыми. А он в веках останется первым. «Ты счастлив?» — спросил его Богарт и, по-приятельски похлопав по плечу, помахал рукой, направленным на него снизу камерам. «Да», — кивнул Курц, не в силах оторвать взгляд от завораживающей картинки, передаваемой с орбиты. «Такие минуты я счастлив». Но это приходящее чувство. Оно пройдет, как только UCC, Зевс, исчезнет среди звезд. А потом новая цель. Новая веха на пути к мечте. Ты бы мог назвать этот корабль «Теон», и твое имя звучало бы сейчас на всех каналах. Ты не похож на человека, страдающего избытком скромности. Не время. Зевс всего лишь инструмент. Таких у меня будет много. Отработав свое, он останет макетом в музее. Картинкой в учебниках истории. Нет. Имя «Теон» достойно иной жизни. Я дам его станции на поверхности Марса, которая со временем превратится в поселение, а потом в полноценный город. Первая колония человечества на другой планете будет носить мое имя, так что его будут помнить многие поколения. Ах ты хитрец! Лучезарно улыбнулся президент и снова помахал камеру. «Вовсе нет. Мы все идем к своей мечте. Твоя исполнилась. Ты навсегда войдешь в историю как президент США. Моя исполняется на глазах. Ты оставишь свой след в истории. Я тоже». «Внимание! Предстартовая проверка систем корабля завершена!» — раздался голос из динамиков. «Начинаю обратный отсчет. 10 минут до старта». Теон набрал полные легкие воздуха, медленно выдохнул. Затем, поправив усик микрофона у губ, окинул взглядом находящийся внизу операционный зал и, стараясь звучать торжественно в тон предыдущему объявлению, произнес: «Внимание, Центр управления! Внимание, Америка! Внимание, планета Земля! Президент Соединенных Штатов Америки Ник Богарт». Он чуть отступил назад. Богарт сделал шаг вперед и под аплодисменты находящихся внизу людей начал свою речь. «Американцы, жители планеты Земля, сегодня, здесь, мы даем старт первому межпланетному космическому кораблю. Это настоящий триумф нашей великой страны, доказывающий, что Америка является лидером всего человечества». Наслаждаясь минутой славы, Богарт продолжал говорить. А Теон следил за большим экраном, на который выводилась картинка буксира. Слева в отдельном окне постоянные диагностики и телеметрии, все строчки были окрашены в зеленый цвет. Это означало, что все системы работают штатно. Вот отошли две последние легкие фермы, удерживающие корабль у орбитальной станции. Отсоединились и, извиваясь как змеи, втянулись внутрь кабелей систем тестирования и диагностики. Теперь Зевс был сам по себе. Курц перевел взгляд на таймер. Чуть больше 4 минут. Потом на экран с изображением экипажа. Все спокойны, даже расслаблены. Командир и второй пилот в шлемах виртуальной реальности, на которые выводятся основные параметры систем и через которые осуществляется контроль. Их руки сжимают джойстики управления. Сзади на втором и третьем ряду сидений борт-инженеры. Волнения не видно. Чувствуется веселое возбуждение, которое обычно испытывают астронавты перед стартом, предчувствуя перегрузки. Но здесь не будет перегрузок, поэтому экипаж даже не в скафандрах, а в фаталистичной, словно сошедшей с кадров голливудского фильма, парадной формы «Альфа Орбитал». Президент закончил речь традиционным призывом к Богу хранить Америку. Начался финальный 2-минутный обратный отсчет с короткими докладами служб подготовки. И, наконец, последний. 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Как раз в этот момент из-за края Земли показалось солнце и ударило в Зевс своими лучами. По залу пошел вздох восхищения. Корабль засверкал, засиял, как будто был высечен из цельного бриллианта. Заработали первичные направляющие двигатели, выводящие буксир на расчетную траекторию подальше от орбитальной станции. Зевс, медленно набирая скорость, двинулся вперед. Когда он отошел на расстояние километра, включились блоки маршевых электрореактивных двигателей, и корабль, моментально набрав ускорение, исчез среди звезд под восторженные крики и аплодисменты присутствующих. На этот, не имеющий никакого практического значения трюк, была израсходована половина заряда батарей, потому что реактор еще не вышел на рабочую нагрузку. Он запустился позже на значительном расстоянии от Земли и медленно начнет разгонять Зевс от расчетной скорости. Но Курц настоял на таком эффектном маневре. Он не мог упустить шанс показать землянам картинку исчезающего в космосе корабля, потому что он смог совершить то, что несколько поколений землян видели на экранах голливудских фильмов про космос. «Великолепно!» — восхищенно выдохнул президент. «Просто великолепно! Пусть все видят, что Америка под моим руководством сильна, как никогда!» Но Теон не слышал его слов. Он смотрел на экран с экипажем и думал о том, что сейчас чувствуют эти люди. Он не был верующим человеком, но в этот момент ему захотелось их всех перекрестить. «Боже, помоги им на трудном пути», — подумал он, стараясь отогнать неизвестно откуда появившееся чувство тоски. За тысячи километров от центра управления на своей вилле Мадиса Хим бин Малик задумчиво смотрел на экран, пытаясь различить исчезнувшую в космической пустоте точку корабля. «Всевышний, помоги ему на трудном пути!» — с каждым ударом сердца пульсировала мысль в его голове.